Я шел в конструкторский отдел с одним из их ангелов. В этом отделе работал мой дружок-однокашник Толя Егоров, часто приходивший ко мне в мастерскую, иногда, чтобы по гипсовому слепку проверить положение деталей в пространстве. Мы с ним быстро разводили гипс и лепили из его теста нужные фигуры. В последний раз Анатолий приходил с чертежом такого изогнутого во всех плоскостях патрубка, что даже трудно было представить, каким он должен быть. Мы долго добивались схожести с чертежом, и когда добились, друг унес затвердевшую модель к себе в отдел. Теперь за выручкой шел к нему я. Еще в техникуме мы друг друга выручали. Иногда эта выручка давала трагикомический эффект. Я помню, в одной из студенческих вылазок на берегу Аби нас застал с ним крупный град. Я еще успел скрыться под крутизной берега, а его, беднягу, крупные с голубиное яйцо градины набили так, что мы едва добрались до общежития. Толя весь дрожал, как в лихоманке. Его белесый ежик так вздыбился, что каждая волосинка стояла отдельно. Мы соскребли все наши студенческие копейки, и я, сбегав в магазин, налил ему полный стакан водки и заставил выпить. Никогда постольку не пивший, он сразу же ошалел и, глядя на меня дикими глазами, повторял: «Град! Град! Вот такой! Вот такой!» И всякий раз его градины становились все больше и больше. «Вот такой!» — показывал он свои кулаки. Теперь, спустя более 40 лет после этого события, и лишь на 3 года менее того, когда мы разлучились, и я написал прощальные стихи, все тот же я во сне шел к Толику в конструкторский отдел. Не странно ли, как будто не в счет, что уже давно он директорствовал на каком-то заводе, как будто я не писал ему таких строк. «Анатолий, Анатолий, расставаться время, что ли, расставаться время, что ли, Анатолий свет, выпьем, выпьем, Анатолий, что покрепче да поболе, в час последний, Анатолий, за 7 дружных лет». На последнем пролете лестницы из настежь распахнутых дверей отдела меня, как из ушата, окатили странным шумом. Поднявшись еще на ступеньку, я увидел стол Анатолия, окруженный сотрудниками отдела. Перед ним на кипе чертежей, изгибаясь, лежал гипсовый патрубок, похожий на белую змею. Сам он стоял над нею, бил ее кулаком и кричал: «Она меня укусила!» Он даже не замечал, что змея дробится, что ее обломки, именно обломки, приобретают признаки жизни. Каждый обломок начал сжиматься и округляться в изломах. Вскоре они стали походить на крупные градины, подернутые изморозью. Задичавшие глаза Анатолия стали еще шире. «Град! Град!» — выкрикивал он, как 40 с лишним лет назад. Хватал градины и разбрасывал по отделу. Несколько из них попали в окна, зазвенели разбитые стекла. Безумие заразительно. В каждом человеке сидит безумец и ждет, когда ослабевший разум освободит его из темного подвала. Безумие начинается с растерянности, с испуга в глазах. Это начало распада. Люди, берегите свой разум. Увидев испуг и растерянность в окружающих, я бросился к двери главного конструктора. Дверь нехотя, со скрипом, распахнулась сама, будто ее открыли с другой стороны. А между тем человек на другой стороне стоял посередине кабинета, обхватив голову. «Поздно!» «Что поздно?» «Все поздно!» «Что все?» Человек посмотрел на меня замороженными глазами и снова закрыл их ладонями, цедя сквозь пальцы какую-то невнятицу. Я опрометью бросился к открытой двери отдела, уже без Анатолия и сотрудников, на коленчатую лестницу эстакады. Массовое безумие наступало волнами, с гнетущей тишиной между приступами. Впав в угнетенное состояние, люди пытались отринуть от себя гнетущие тяготы и снова впадали в хаос безрассудных движений. Это напоминало кинематографический прием, когда на киноленте двигающиеся предметы замирают, а потом снова начинают суматошно двигаться. И меня коснулась трагическая амплитуда психоза, хотя сознание еще работало, и воля была не сломлена. Надвигающаяся опасность погнала меня во второй цех, где работала близкая мне девушка, которую еще до знакомства я окрестил именем Зары, именем героини моей отроческой поэмы об одном трагическом событии в султанском гареме. Ревность змеем забилась в груди, Ну же, проклятый султан, погоди! Вспомнишь, лаская здесь севера дочь, бедную Зару в кровавую ночь.